разрыхление слизистой оболочки рта. Такое масло можно приготовить самим. Смешивают две части цветов зверобоя и четыре части миндального или подсолнечного масла и настаивают в течение 2-3 недель. Зверобойное масло признает и научная медицина. Хорошо помогает оно при значительных ушибах груди и спины. Можно применять и примочки из отвара. Некоторые врачи отмечали, что настойка и отвар зверобоя, принимаемые внутрь, оказывают положительное действие при туберкулезе легких. Часто зверобой применяют как стерилизующее и дезинфицирующее средство. Способы применения. Отвар 20,0 на 400,0. Лучше сгустить до половины. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Настойка или экстракт 30,0. Внутрь по 40-50 капель 3 раза в день после еды. Наружно для полоскания развести 30-40 капель на полстакана воды. Масло. Полстакана листьев и цветов зверобоя, истолченных в порошок, настаивать на 1 стакане подсолнечного масла в течение 3 недель. Мазь. 1 часть настойки на 4 части сливочного масла. Смесь. Употребляют при болезнях печени. Травы зверобоя 20,0. Цветок цмина песчаного 30,0. Кора крушины 20,0. 4 столовые ложки смеси или всю ее без отмеривания заварить на 1 литре кипятку. Настоять 10 минут и процедить. Выпить за день в 5 приемов. Кору крушины добавляют в эту смесь для лечения больных заболеваний печени, страдающими запорами. Номер 63. Земляника лесная. Семейство розовоцветных. С лечебной целью используют траву и ягоды растения. Растет на опушках в осветленных лесах, на лесных вырубках, среди кустарников. Распространена по всей территории страны, в Азии, Западной Европе, Северной Америке. Земляника лесная – многолетнее травянистое растение. Плоды у нее красноватые, иногда – продолговатые ягоды, цветки белые. Не следует смешивать землянику лесную с земляникой культивируемой или садовой, которая отличается от лесной более крупными ягодами. Садовую землянику в быту неправильно называют клубникой. В лесах растет и другой вид земляники лесной, называемый в народе пазубник, и похож на землянику лесную, но отличающийся более продолговатыми ягодами. В народе землянику считают чуть ли не универсальным средством от всех болезней, несмотря на то, что в научной медицине, хотя и не отрицается лечебное значение этого растения, но применяют его ограниченно. Только ягоды, как слабое мочегонное средство. 2 столовые ложки ягод на стакан кипятка. Заварить и пить по полстакана 3 раза в день. В народной медицине применяют не только ягоды, но и стебли этого растения вместе с листьями. Ягоды очень полезны для детей, как нежное питательное и общее укрепляющее вещество. С молоком и сахаром.